он не видел иного выхода, кроме женитьбы. В тот же день он выехал расфранченный из дома и направился в пасторскую усадьбу. Все эти годы он жил столь уединенно, что ни разу не был у пастора с визитом, и когда большой ландо с четверкой вороных въехало в ворота усадьбы, в доме поднялся переполох. Его тотчас же ввели в парадную гостиную на верхнем этаже, и здесь он некоторое время сидел, беседуя с пастором и пасторшей. Шарлотта Левеншольд уединилась в своей комнате, но через некоторое время пасторша сама пришла к ней и попросила пойти в гостиную занять гостя. Приехал заводчик Шагерстрём, и ему скучно будет сидеть с двумя стариками. Пасторша была в некоторой ажитации и в приподнятом настроении. Шарлотта в изумлении посмотрела на нее, но ни о чем не спросила. Она сняла с себя передник, окунула пальцы в воду, пригладила ими волосы и надела чистый воротничок. Затем она последовала за пасторшей, но с порога вернулась и снова надела передник. Она вошла в гостиную и поздоровалась с Шагерстрёмом. Ее пригласили сесть, и сразу же вслед за этим пастор произнес в честь нее небольшую речь. Он был весьма многословен и долго распространялся о радости и счастье, которые она принесла в его дом. Она была вместо дочери ему и его жене, и они ни за что не желали бы расстаться с ней. Но когда такой человек, как господин Густав Шагерстрём, хочет взять ее в жены, они не вправе думать о себе и советуют ей принять это предложение, лучшего она едва ли могла бы ожидать. Пастор ни словом не обмолвился о том, что она уже обручена с его помощником, и он, и пасторша всегда были против этой помолвки и от всего сердца желали, чтобы она расстроилась. Столь бедной девушке, как Шарлотта, не следует связывать свою судьбу с человеком, который решительно отказывается думать о приличном доходе. Шарлотта Левеншольд выслушала все это, не сделав ни единого движения. И пастор, желая дать ей время приготовить подобающий ответ, произнес пышный панегирик Шагерстрёму, сообщив о его весьма высоких достоинствах, о его уме, добродетельном образе жизни и доброте к своим служащим. Пастор слышал о нем столь много лестного, что хотя господин Шагерстрём впервые наносит ему визит, он давно уже считает его своим другом и рад будет передать в его руки судьбу своей молодой родственницы. Шагерстрём все это время сидел, наблюдая за Шарлоттой, чтобы увидеть, какое впечатление произвело на нее его сватовство. Он заметил, что она выпрямилась и откинула голову. Затем на щеках ее выступила краска. Глаза потемнели и сделались густо синими, а верхняя губка приподнялась в несколько надменной усмешке. Шагерстрём был совершенно ошеломлен. Шарлотта, какой он видел ее теперь, была совершенная красавица, и притом красавица отнюдь не робкая и непокорная. Его предложение бесспорно произвело на нее сильное впечатление, но была ли она рада ему или нет, этого понять он не мог. Впрочем, ему недолго пришлось оставаться в неведении. Едва только пастор окончил свою речь, как заговорила Шарлотта Левеншольд. «Не знаю, слышали ли вы, господин Шагерстрём, о том, что я помолвлена?» — спросила она. «Да, конечно», — начал Шагерстрём, но больше ничего не успел прибавить, потому что она продолжала. «Как же в таком случае господин Шагерстрём осмелился явиться сюда и просить моей руки?» Именно так она и сказала. Она употребила слово «осмелился», хотя говорила с самым богатым человеком в Корсчурке. Она забыла о том, что она всего лишь бедная компаньонка, и чувствовала себя богатой и гордой фрёкен Левеншольд. Пастор и пасторша едва не свалились со стульев от изумления. Шагерстрём также выглядел обескураженным, но, будучи человеком светским, он знал, как вести себя в затруднительных положениях. Он подошел к Шарлотте Левеншольд, взял ее руку обеими руками и тепло пожал. «Любезная фрёкен Левеншольд», — сказал он, — Ответ этот лишь еще более усилил расположение, которое я питаю к вашей особе.